Глава 99. Ночью Виктора беспокоила во сне красивая, стройная и сильная девушка со знакомым лицом, со знакомым решительным взглядом. Во сне она не давала ему спать. Он обнимал ее, пытался прижать к себе, пока не проснулся. Тут же, проснувшись, ослабил свои объятия, отодвинулся на край кровати. Опустил ноги на пол, посидел так в тишине и темноте, потом надел халат и вышел на кухню. И снова сидел в тишине и темноте, положив руки на столешницу, смотрел в окно, за которым все еще длилась зима. «Пускай длится», — думал, — «недолго ей осталось». И мысли его легко перескочили через государственную границу Украины, перенесли его в город Сплит, несколько открыток, с видами которого он нашел в интернете. Он представлял себе порт этого города и множество яхт, и среди них одну, большую, с таким теплым названием «Весна». И как раз весной они и отплывут. Прошло еще две недели, и очередная оттепель, в этот раз по-настоящему звонкая, напомнила Виктору о приближении встречи с весной. В тот же день шеф поручил Виктору забронировать билеты для всей команды плюс билет для спецкора курьера Украины. Фамилия спецкора Исаев, ни о чем Виктору не говорила. Но билеты он забронировал и взял в авиакассе счет для перечисления оплаты по безналичному. Там же у сотрудницы авиакасс Виктор осторожно спросил, как перевозить мелких животных. «В специальной коробке», — ответила приветливая женщина. «Продаются такие пластмассовые саквояжики с дырками для воздуха». Теперь оставалось только ждать. Да и ждать оставалось недолго. Леша таки поговорил с Ниной и ходил, окрыленный этим разговором. «Она мне будет помогать», — сказал он Виктору. «Так что я пока у тебя останусь. Тут все-таки уютнее». Виктор кивнул на эти слова и усмехнулся. Только усмешка его оказалась не такой доброй. Это и Леша заметил, но промолчал. «Нет, ничего», — поспешил Виктор оправдаться за усмешку. «Я тебя только попрошу не забывать про Соню». Сказал и тут же задумался, а что, собственно, может сделать Леша для Сони? Гулять с ней он не пойдет, еду готовить ей не будет, разве что разговаривать и в какие-нибудь игры с ней играть. «Знаешь», — поднял глаза на Лешу, — «ты попробуй ее в шахматы и шашки научить». «Шахматы она уже умеет», — сказал Леша, — «и неплохо». Виктор вздохнул. Мысли его сегодня путались. Самому ему казалось, что говорит он не впопад, не уверенно, и это ему не нравилось. На следующий день утром, пока Нина принимала ванный душ, Алеша ждал в гостиной своей очереди, уже перебравшись с составленных кресел в кресло на колесах, Виктор позвал Соню на кухню. За Соней следом зашел и пингвин Миша, вопросительно посмотрел из дверного проема на хозяина, потом подошел к своей табуретке, на которой стояла пустая миска, и посмотрел еще раз на Виктора. Только теперь в его взгляде было меньше вопросительности и больше требовательности. Он хотел есть. Откупившись от Миши куском размороженной мерлузы, Виктор наклонился к Соне. «Помнишь, я обещал, что мы с тобой пойдем в кафе и по-взрослому поговорим?» — спросил он. — «Помню», — ответила Соня. — «Тогда говори, в какое кафе ты хочешь, и через полчаса пойдем». Соня задумалась. Виктор, глядя на ее личико, представил себе, что она сейчас заявит «хочу в Макдональдс». — «Дядя Витя», — Соня заглянула ему в глаза, — «а давай не в кафе, а в ресторан, где много разного мороженого». Виктор задумался. «Знаешь, рестораны по утрам не работают». «Можем до вечера подождать», — предложила Соня. «Извини», — Виктор отрицательно мотнул головой. «Вечером я могу быть занят». «Ну ладно», — Соня вздохнула. «Тогда поехали в Макдональдс». Через час они приехали на Майдан Незалежности. Себе Виктор взял фишмак и кофе, а Соне — хэппи-мил. В пакете на этот раз оказалась игрушка-ковбой, персонаж из какого-то американского мультика. «Знаешь», — заговорил Виктор проникновенным голосом, разворачивая свой фишмак, — «у меня к тебе серьезное дело». Лицо Сони мгновенно стало сосредоточенным. Она даже прищурилась, приготовившись слушать. «Мы с Мишей уезжаем. Я хотел попросить тебя остаться дома старшей». «А это как? Они же! И тетя Нина, и дядя Леша старше меня!» «Это по возрасту старше, а я сейчас о другом. Ты продолжай притворяться, что ты маленькая. Можешь иногда быть капризной, чего-нибудь требовать, но следи за порядком. И еще следи, чтобы они не ссорились и не ругались». «Они больше не ругаются», — заявила Соня. «Они теперь два раза в день кофе на кухне пьют и о всяком разговаривают. Меня даже один раз выйти попросили, но я все равно все из-за двери слышала». «И что ты слышала?» — спросил Виктор и тут же почувствовал себя неловко. «Нет», — остановил он Соню, уже набравшую в легкие воздуха для рассказа. «Не надо. Подслушивать нехорошо». На личике Сони нарисовалось разочарование. «Так если не подслушивать, никогда ничего и не узнаешь», — сказала она. «Узнаешь. Надо научиться задавать прямые вопросы. В общем, оставляю тебя за старшую. Я тебе позвоню, а ты мне расскажешь, как тут дела. И знаешь, что еще? Проси их почаще водить тебя в кукольный театр или на детские фильмы, чтобы вы все вместе ходили. Там уж требуй у них мороженого, пока не купят». Последняя мысль Соне понравилась, и она охотно кивнула. «А ты когда вернешься?» — спросила она, допив кока-колу. «Не знаю, не скоро, но я буду звонить». «Тогда звони почаще», — попросила Соня.